если бы вы его слышали. Все они преступники, а кое-кто из них убийца, — задумчиво повторил Мастерс. — Допустим. Поскольку мистер Хей мертв, последняя часть высказывания меня немало не удивляет. Говорил ли он что-нибудь еще? Нет, он спустился вниз и закрылся в конторе. Старший инспектор прикусил губу. — Да, — протянул он после паузы, — мне знаком подобный тип людей. Скрытный, как устрица, но взрывает, словно медведь, по каждому незначительному поводу. А иногда выбалтывает нечто совершенно неожиданное, хотя для нас он оказался весьма полезен. Фергюсон не давал понять, что ему известно, зачем собрались те четверо наверху. — Нет. — Но, по-вашему, он кое-что знает. По-моему, он что-то знает или подозревает. Так-так. Теперь скажите мне вот что. Мастер снова сел, придвинулся вместе со стулом ближе к Сандерсу и с заговорщическим видом подмигнул ему. Какого мнения обо всем случившемся, мисс Блайстоун? О чем конкретно? Настороженно уточнил Сандерс. Полно, полно, сэр. Мастерс укоризненно покачал головой. Его проницательные голубые глаза впились в молодого человека. Сандерс заволновался. Фергюсон назвал ее отца преступником в числе прочих. Она удивилась, рассердилась, вышла из себя. Что она сказала? Что Фергюсон, возможно, самоубил Хея. Мы встретили Фергюсона, когда поднимались наверх. Он вышел на лестничную площадку, и мы заметили, что он только что умывался. Мисс Блайстон предположила, что он смывал кровь. Сандерс иронически хмыкнул. В ответ Мастерс растянул губы в снисходительной улыбке, однако глаза его не смеялись. — Разумеется, все возможно, — кивнул он. — Но имеет ли мисс Блайстоун какое-либо представление, зачем те четверо собирались в квартире наверху? — Сомневаюсь. И тем не менее она следила за своим отцом. Долго ждала на улице, это посреди ночи. А все якобы потому, что отец перед уходом составил завещание и захватил с собой четверо часов. Кстати, правда, что сэр Деннис Блайстоун — известный хирург? — Правда. Сандерс беспокойно поежился. — Но не слишком ли мы полагаемся на слова какого-то клерка? — Вы старший инспектор уголовного розыска. Вам что-нибудь известно о совершенных теми людьми преступлениях? — Я, сэр, ничего не принимаю на веру, — заявил Мастерс. — Не стану скрывать. Об их преступлениях мне ничего не известно. Уверяю вас, я не стану их арестовывать, опираясь только на слова Фергюсона. Но мы с вами подошли к сути. Мне хочется услышать ваше мнение по поводу многих вещей и с медицинской, и с другой точки зрения. Вот сейчас, навскидку. Инспектор наклонился вперед и широко раскрыл глаза. Что, по-вашему, было самым странным, если не считать, собственно, отравление и убийство новомодным зонтиком-шпагой? Сэр Деннис Блайстоун и его четверо часов. Вот тут вы ошибаетесь. Хирург с часами далеко не самое странное, — ответил старший инспектор. Поднявшись на место преступления, я взял на себя смелость обыскать пострадавших. Разумеется, обыск был лишь поверхностный. Так вот, сэр, у других гостей, у миссис Синклер и у мистера Шумана, оказалось при себе нечто такое же странное, как часы сэра Денниса. Хотите узнать, что у них было? Охотно поделюсь с вами. В правом кармане смокинга мистера Бернарда Шумана я обнаружил звонковый механизм будильника. Что? Звонковый механизм будильника? Не без удовольствия повторил Мастерс. Пружина, молоточек, все, кроме самого звонка. Все детали старые, немножко заржавели, но еще вполне пригодны. А в нагрудном кармане пальто Шумана оказался большой кусок выпуклого стекла наподобие увеличительного. Что скажете? Сандерс задумался. «А Шуман занимается египтологией, — заметил он. — Так что увеличительное стекло для него вещь вовсе не странная. Но я не понимаю, зачем ему понадобились колесики и пружинки от будильника. А у миссис Синклер тоже что-нибудь нашлось? — Да, сумочки, — кивнул Мастерс. Сумочка лежала у нее на коленях. а внутри я увидел пузырек с негашенной известью и пузырек с фосфором.